16:27-17:00. Даже озарившая Клавдию в СИЗО мысль не помогла ей сразу добраться до кабинета. «Ой, Дешкина, видела в магазине напротив?» Это была Люся-секретарша. «Ну, а что там?» «Пальто зимнее, такая прелесть!» Люся даже хлопнула в ладоши. «Правда, не молодежное, но тебе просто как на заказ. Такое синее, кашемировое, с капюшоном, прям чудо! А цена? Не помню». Люся пожала плечами. «Ну, до зимы еще. Так потом таких не будет!» Люся развела руками. Остатки решительности растаяли снежинкой на солнцепеке. «Нужно будет посмотреть», — пробормотала Клавдия. «А то моя куртка совсем уже...» И Клавдия развернулась, чтобы тут же идти в магазин напротив. «Да, пальто ей нужно. Денег, правда, нет. Но посмотреть-то она может». «Клавдия Васильевна...» — это был Порогин. «Там фотографии пришли с обыска. Здравствуйте». «Ну и как?» Клавдия ухватила за Игоря, как утопающий хватается за соломинку. «Ничего, красивые. Вот-вот, опять». «Точно». Просмотрев фотографии, она швырнула всю стопку на стол. «Ну сколько я его просила? Тоже мне, художник. Ответ по сосискам еще не пришел?» «Нет еще». Игорь взял фотографии и стал рассматривать. «А по-моему, ничего. Вот это, например, и вот это. А что в ГАИ?» — вспомнила Клавдия. «Запрос оставил, ищут». Клава села за стол и начала перечитывать протокол осмотра и результаты блатных судебно-химических исследований крови. Поразившая мысль куда-то исчезла. «Дохлая собака породы далматин, сука, отравленная. Смерть наступила. Большое количество противозачаточных таблеток, просроченные, документов не обнаружено, оружие не обнаружено, наркотических веществ не обнаружено, не обнаружено, не обнаружено». «Ага, вот она». «Странно, откуда у нее столько елочек?» — пробормотала Клавдия, боясь вспугнуть мысль. «У кого?» — не понял Игорь. «Каких елочек?» «Да у этой Ирины, помнишь, в спальне». «А, вы про эти ароматизаторы?» Порогин улыбнулся. «И на кой нам эта собака? У нас вон продмак на шее, теперь еще Гаспарян этот. Как он вообще?» «Да никак», — Клава пожала плечами. «Смешной дядька. Он же убийца». Игорь удивился. «Какой же он смешной?» «Но убийство еще не доказано». «Но это же только дело времени. Я на секундочку...» Влетел в кабинет Левинсон. «Новость слышали? Обхохочетесь!» Свалился на стул и захихикал. «Какая новость?» — улыбнулась Клава. «Ага-га-га! Интересно, баба одна в суд пришла иск на Горбачева подавать». «Какой иск?» «Что он алименты не платит». «Кто, Горбачев?» — Игорь засмеялся. «Ну да, он самый!» Левинсон многозначительно закивал. «Принесла ребенка и утверждает, что это его дочь. Даже в метрике записано. Галина Михайловна. Только фамилия матери. И знаете, что самое смешное в этой истории? Что? У девочки на голове родимое пятно, по форме абсолютно идентичное. Сначала думали, что она нарисовала, так нет, оказалось настоящее. Ну и что теперь?» — спросил Игорь, смеясь. «Ну что, что, вынуждены были принять к рассмотрению. Что ты говоришь?» — удивилась Клава. «А Горбачев что? Пока не знает. Извини, нам пора», — встала Клавдия. «Куда собрались?» «Да вот, на свалку старых автомашин», — вдруг сказала Клавдия. «Куда?» — спросил Левинсон. «Куда? Куда?» — как эхо повторил Порогин.